Светлана тряхнула головой. Шеф ввел ее в транс так непринужденно, словно она была простым человеком. Я видел, как расширились ее зрачки, и легкая радужная полоска протянулась между лицами девушки и шефа. «Спасибо, Света», — сказал Борис Игнатьевич. «У меня получилось?» — удивленно спросила девушка. «Да, можешь считать себя магом 7-й ступени. Я сообщу, что зачет принял лично. Антон, теперь я посмотрел в глаза шефу. Толчок. Струящиеся нити энергии, неведомый людям. Образ. Нет, я не видел лица подруги дикаря. Я видел ауру. Что куда больше. Синевато-зеленые слои, перемешанные будто мороженое в вазочке. Маленькое коричневое пятнышко. Белая полоса. Аура достаточно сложная, запоминающаяся и в целом симпатичная. Мне стало не по себе. Она любит его. Любит и на что-то обижается. Считает, что он ее разлюбил, и все равно терпит, и готова терпеть дальше. По следу этой женщины я найду дикаря и сдам его трибуналу на верную смерть. «Нет», — сказал я. Шеф смотрел на меня с сочувствием. «Она же ни в чем не виновата. И она его любит, вы же видите!» Ныла в ушах заунывная музыка, и никто из людей не отреагировал на мой крик. «Хоть по полу катайся, хоть под чужие столики ныряй, ноги подожмут и продолжат поглощать индийские блюда». Светлана смотрела на нас. Она запомнила ауру, но вот расшифровать ее не смогла. Это уже 6-я ступень. «Тогда погибнешь ты», — сказал шеф. «Я знаю, за что. А ты не думал о тех, кто любит тебя, Антон?» «Этого права у меня нет». Борис Игнатьевич криво усмехнулся. «Герой! Ах, какие мы все герои! Ручки у нас чистые, сердца золотые, ноги по дерьму не ступали. А женщину, что отсюда увели, помнишь? Детей ревущих, помнишь? Они-то не темные, обычные люди, которых мы обещали защищать. Сколько мы взвешиваем каждую плановую операцию? Почему аналитики, пусть я и кляну их каждый миг, с седыми головами в 50 лет ходят? Как недавно я отчитывал Светлану, отчитывал уверенно и властно, так теперь шеф хлестал меня по щекам. «Ты дозору нужен, Антон! Света нужна, а вот психопат, пусть даже добрый, не нужен. Кинжальчик в руки взять, да по подворотням в туалетах темных отлавливать – просто. О последствиях не думать, вину не взвешивать. Где наш фронт, Антон?» «Среди людей». Я опустил взгляд. «Кого мы защищаем?» «Людей». «Нет абстрактного зла. Ты-то должен это понимать. Корни здесь, вокруг нас, в этом стаде, что жует и веселится через час после убийства. Вот за что ты должен бороться, за людей. Тьма — это гидра, и чем больше голов отсечешь, тем больше их вырастет. Гидр голодом морят, понимаешь? Убьешь сотню темных — на их место встанет 1000. Вот почему дикарь виновен. Вот почему ты, именно ты, Антон, найдешь его и заставишь явиться на суд добровольно или принуждением». Шеф вдруг замолчал, резко поднялся. «Уходим, девочки». Я уже не замечал подобного обращения. Вскочил, подхватил сумочку непроизвольным рефлекторным движением. «Шеф, зря дергаться не станет. Быстро!» Неожиданно я понял, что мне надо посетить то самое место, где встретил смерть незадачливый темный маг, но даже не рискнул об этом заикнуться. Мы двинулись к выходу так поспешно, что охрана непременно остановила бы нас, будь она способна нас увидеть. «Поздно», — тихо сказал шеф у самых дверей. Заболтались. В дверь вошли, будто просочились трое. Два крепких парня и девушка. Девушку я знал. Алиса Донникова, ведьмочка из дневного дозора. Ее глаза округлились, когда она увидела шефа. А следом двигались два неуловимых, невидимых, идущих сквозь сумрак силуэта. «Прошу задержаться». Хрипло, будто у нее разом в горле пересохло, сказала Алиса. «Прочь!» Шеф слегка повел ладонью, и темных стало отжимать в стороны, к стенам. Алиса накренилась, пытаясь сопротивляться упругой стене, но силенки были неравны. «Завулон, взываю!» — взвизгнула она. «Ого!» «Ведьмочка-то в любимцах главы дневного дозора, раз имеет право вызова». Из сумрака вынырнули еще двое темных. На взгляд я определил их как боевых магов третьей-четвертой ступени. Конечно, до Бориса Игнатьевича им далеко, да и я способен помочь шефу, но протянуть время они сумеют. Шеф это тоже понял». «Что вам надо?» — властно спросил он. «Это время ночного дозора». «Совершено преступление». Глаза у Алисы горели. «Здесь и недавно. Убит наш брат. Убит кем-то из...» Ее взгляд буравил то шефа, то меня. «Из кого?» — с надеждой спросил шеф. Ведьма на провокацию не поддалась. «Рискни она при своем статусе и не в свое время бросить Борису Игнатьевичу такое обвинение, он размазал бы ее по стене». Причем ни на секунду не задумался бы о взвешенности такого поступка. «Кем ты из светлых?» «Ночной дозор не имеет понятия о преступнике. Мы официально просим содействия». «Да, теперь отступать было некуда». Отказ в содействии другому дозору — почти объявление войны. «Завулон, к тебе взываю!» — повторно выкрикнула ведьма. У меня родилась робкая надежда, что глава темных ее не слышит или чем-то занят. «Мы готовы к сотрудничеству», — сказал шеф. В голосе его был лед. Я оглянулся на зал поверх широких плеч магов. Темные уже взяли нас в кольцо, явно намереваясь держать у самых дверей. Да, в ресторане творилось что-то небывалое. Народ жрал. Чавканье стояло такое, будто за столиками сидели свиньи. Тупые остекленевшие взгляды. В пальцах сжаты столовые приборы, но еду загребают ладонями, давятся, фыркают, отплевываются. Благообразный пожилой человек, мирно ужинавший в окружении трех охранников и юной девицы, хлебает вино прямо из бутылки. Симпатичный юноша, явно из Япи, и его милая подружка вырывают друг у друга тарелку, обливаясь жирным оранжевым соусом. Официанты носятся от столика к столику и мечут едокам тарелки, чашки, бутылки, жаровни, вазочки. У темных свои методы отвлечения посторонних. «Кто-либо из вас присутствовал в ресторане в момент убийства?» — торжествующе спросила ведьма. Шеф помолчал. «Да». «Кто?» «Мои спутницы». «Ольга». «Светлана». Ведьма пожирала нас взглядом. «Здесь не присутствовал иной, сотрудник ночного дозора, чье человеческое имя Антон Городецкий». «Кроме нас здесь не было сотрудников дозора», — быстро сказала Светлана. «Хорошо, но слишком быстро». Алиса нахмурилась. понимая, что ее вопрос был сформулирован слишком расплывчато. «Тихая ночь, не правда ли?» — донеслось от дверей. Завулон явился на зов. Я смотрел на него, обреченно понимая, что высшего мага не обманет маскировка. Он не мог не распознать в Илье шефа, но старого лиса на один фокус дважды не поймать. «Не слишком тихая, Завулон», — просто сказал шеф. «Отгони свое быдло, или я сделаю это за тебя». Темный маг выглядел точно так же, будто время остановилось, будто ледяную зиму не сменила теплая, хоть и запоздалая весна. Костюм, галстук, серая рубашка, старомодные узкие туфли, впалые щеки, тусклый взгляд, короткая стрижка. «Я знал, что мы встретимся», — сказал Завулон. Смотрел он на меня, только на меня. «Как глупо!» Завулон покачал головой. «Зачем тебе это нужно, а?» Он сделал шаг. Алиса шмыгнула прочь с его пути. Хорошая работа, достаток, удовлетворенное самолюбие — все радости мира в твоих руках. Надо лишь вовремя придумать, что будет добром на этот раз. И все-таки не имется. «Я не понимаю тебя, Антон». «А я не понимаю тебя, Завулон». Шеф преградил ему дорогу. Темный маг неохотно посмотрел на него. «Значит, стареешь?» «В теле твоей любовницы», — Завулон хихикнул, — «Антон Городецкий. Тот, кого мы подозреваем в серийных убийствах темных». «Давно он там прячется, Борис? Или ты не заметил подмены?» Он опять хихикнул. Я окинул взглядом темных. Они еще не сообразили. Им нужна еще секунда, полсекунды. Потом я увидел, как Светлана поднимает руки, и на ладонях ее пульсирует колдовской желтый огонь. Зачет на пятый уровень силы принят. Вот только в этой схватке мы проиграем, настроя их шестеро. Если Светлана ударит, спасая не себя, меня, уже утопшего в дерьме с головой, начнется побоище. Я прыгнул вперед. Как хорошо, что у Ольги такое тренированное и крепкое тело. Как хорошо, что все мы, и светлые, и темные, отвыкли полагаться на силу рук и ног, на простой, незатейливый мордобой. Как здорово, что Ольга, лишенная большей части своей магии, этим искусством не пренебрегает. Завулон согнулся и издал хрипящий звук, когда мой или Ольги кулак вонзился ему в живот. Ударом ноги я подрубил ему колени и кинулся на улицу. «Стой!» — взвыла Алиса с восторгом, с ненавистью и любовью одновременно. «Ату его! Ату!»